Смерть либеральной Англии. 19 октября в клубе «Карлтон» состоялась встреча консервативных членов парламента. Обсуждали все «за» и «против» объединения с либералами Ллойд Джорджа. Лидер партии Остин Чемберлен и другие влиятельные фигуры стояли «за», но они оказались в меньшинстве. Рядовые члены партии под предводительством Эндрю Боннера Лоу и Стэнли Болдуина взбунтовались. В страстной речи Болдуин сказал о Ллойде Джорджи: «Мне говорят, что он силен и энергичен. Хорошо, пусть так. Он энергичен. И самый факт, этот тревожит нас. Энергичность — это ужасно. Это чудовищная сила. Энергичен не значит прав». Больше собравшихся согласились с Болдуином, чем с Чемберленом. Против коалиции проголосовали 187. За — 87. Бытует ошибочное мнение, что комитет Тори 1922 года, существующий до сих пор, берет начало на этой встрече. На самом деле, как странно это бы ни казалось, комитет 1922 года образовался в 1923 году, однако у встречи в клубе «Карлтон» были и другие последствия, весьма драматические, и они не заставили себя ждать. Без поддержки консерваторов Ллойд Джордж не мог рассчитывать заручиться доверием палаты общин. Через три часа после голосования он подал в отставку. Чемберлен решил, что не может более возглавлять консерваторов, и на посту главы партии его сменил Боннер Лоу. Его пригласили сформировать правительство. Выборы были неизбежны. Состоялись они в среду, 15 ноября. Консерваторы получили больше всего мест — 344, хоть это и было на 35 меньше, чем на прошлых выборах. Большинство, однако, было за ними. Либералам же не повезло. Ллойд Джордж возглавлял национальных либералов, которые потеряли 74 места. Другой бывший премьер-министр, Герберт Генри Асквит, располагал доверием еще 62 членов нового парламента. Больше всего, пожалуй, на этих выборах преуспела лейбористская партия под началом Дж.Р. Клинса. Она заняла 142 места, вдвое больше, чем прежде. Несмотря на эту победу, Клинса почти мгновенно сменил на посту Рамси Макдональд. Также на этих выборах впервые выставила своих кандидатов Коммунистическая партия Великобритании. Четверых избрали в парламент. Шапурджи Саклатвала, один из двух коммунистов, которых официально рекомендовала лейбористская партия, также известен тем, что являлся четвертым этническим индийцем, заседавшим в британском парламенте. Но наибольшее влияние выборы 1922 года произвели на лейбористскую партию, которая многие десятилетия оставалась одной из двух сильнейших в стране. В каком-то смысле закончилась эпоха. Настолько сильной позиции либералы с тех пор более не занимали.